дела. И не важно, что в бокале, давай выпьем до дна. Равнодушие теперь легко предугадать. Тысячи взглядов ловлю, но я с то, что мной руководит. С этим и борюсь, это и ценю. С этим и борюсь, это и ценю. Двойная жизнь. Все это не стирает время. Ночь коротка, спрячемся в ней. Это лишь уму. Мысли так бегут, но тебе не лгу. И не важно, кто кому, враг или друг. Заполнять пустоту больше не хочу за двоих. С этим и борюсь, это и ценю. С этим и борюсь, это и ценю. Ради любви. Это не...